Глава 23. Две женщины. «Что тебе здесь надо?» Едва ли это приветствие можно назвать дружеским, но у меня не было времени, чтобы хоть немного подумать. Потрясение при виде Эмзил, сидящей за столом, да еще в моем доме, оказалось настолько сильным, что я произнес то, что произнес. Хорошо, хоть Эмзил отнеслась к моим словам спокойно. Однако она отнеслась к ним лучше, чем я мог бы рассчитывать. «Чиню твою рубашку», — ответила она, показывая ее мне. «У нее не хватает половины пуговиц, эти не слишком подходят, но так ты, по крайней мере, сможешь ее застегнуть. Я срезала их со старой рубашки, которую нашла здесь. Она уже превратилась в лохмотье, так что я решила, что ты не будешь против». Такой буквальный ответ на мой вопрос огорошил меня. Казалось, ее это позабавило, поскольку ее губы изогнулись в улыбке. Она выглядела исхудавшей, усталой и даже постаревшей со времени нашей последней встречи. Но волосы она чисто вымыла и собрала в узел на затылке, а платье на ней было сшито из материала, который я ей прислал, словно она хотела выглядеть лучше в моих глазах. Я осторожно вошел в собственный дом, чувствуя себя странным образом не на своем месте. Вся моя одежда была разложена на стопке вокруг Эмзил. Ее улыбка становилась все тревожнее, пока я молчал. «Я заварила себе чашку чаю, надеюсь, ты не против?» «Конечно нет, добро пожаловать. Я действительно рад тебя видеть. А где дети?» «Я оставила их в городе. Одна женщина на постоялом дворе обещала за ними присмотреть, если я помогу ей со стиркой, когда вернусь. Похоже, ты неплохо устроился, Невар». «Да, пожалуй, да. Мне удалось стать солдатом, и полковник назначил меня сюда, я охраняю кладбище. Рою могилы и все такое. А что привело тебя в Геттис?» Она закончила шитье, положила рубашку на стол и аккуратно воткнула иголку в клубок с нитками. «Мне пришлось бросить дом. Этой зимой все пошло ужасно. Я знаю, ты хотел нам помочь, оставив столько мяса. Я не представляю, как тебе удалось так прополоть наш огород. Я и не думала, что там столько всего растет. Но трудности возникли с тем же, с чем и всегда. Чем больше у тебя есть, тем сильнее другие жаждут это отнять. Сначала соседи просто просили меня поделиться. Я им отказала. Не из жестокости. Я ведь понимала, того, что ты нам оставил, каким бы изобилием это ни казалось сейчас, едва хватит до конца зимы». Эмзил взяла починенную рубашку, повертела ее в руках и вновь положила на стол. Она тряхнула головой, и солнечный луч из окна засиял на ее темных волосах. Она попыталась улыбнуться, но безуспешно. «Потом они пришли и предложили меняться, но я вновь отказалась все по той же причине. Как они могли меня винить? У меня трое маленьких детей, и прежде всего я должна их кормить. Все мои прошлые соседи сказали бы мне то же самое, если бы дело не касалось их самих. Ну, а после этого они начали у меня красть. Я пыталась защищать свое имущество, но я была одна. Они добирались до моих силков раньше меня, ставить их снова скоро сделалось пустой тратой времени. Зачем стараться для других? Однако я рассчитывала на мясо оленя и спрятала все овощи в сарае. Я постаралась побольше перенести в дом и редко осмеливалась из него выходить, опасаясь, что у нас украдут все запасы. Они утащили мясо, которое мне пришлось оставить висеть в сарае, и перекопали весь огород в поисках пропущенных картофелин и всего такого. Я едва отваживалась спать по ночам. Иногда мне казалось, что я живу в окружении стаи волков». Ее голос стих до невнятного бормотания. Она замолчала, глядя на потертый рукав моей рубашки. Когда тишина затянулась, я встал и поставил на огонь котелок с водой. «Хич сказал, что ты его даже на порог не пустила. Ты получила вещи, которые я положил в твой мешок?» Она вздрогнула. «А, книга и сладости. Да-да, мы получили подарки, дети были очень рады. Я... Спасибо тебе. Я ведь еще не поблагодарила тебя, верно?» Она разгладила подол платья и, потупившись, неловко продолжила. «Я была потрясена, просто потрясена. Я надеялась, что ты вернешься хотя бы ради того, чтобы отдать мешок, но никак не ожидала, что ты перешлешь его с кем-то, да еще набитым подарками без всякой на то причины. Она вдруг поджала губы, а ее голубые глаза наполнились слезами. «Я не могу припомнить, когда мужчина в последний раз что-нибудь мне дарил, не рассчитывая кое-что получить взамен». Она подняла голову и посмотрела мне в глаза. На мгновение сквозь решительное выражение ее лица проглянула ее уязвимость и вместе с ней ее молодость. Мне вдруг захотелось обнять Эмзил и укрыть ее от всех невзгод. Она показалась мне маленькой и беззащитной, словно моя младшая сестричка. Однако миг слабости минул, и ее взгляд стал таким же твердым, как и всегда. Я был рад, что не поддался порыву, наверное, она бы выцарапала мне глаза. Я пытался придумать, что же ей сказать. «Ну, ты избавила меня от возни с рубашкой, я тебе очень благодарен». Она небрежно махнула рукой в сторону моей одежды, разложенной на столе. «Надо бы снова выпустить твои брюки. Да и то, что надето на тебе сейчас, выглядит не лучше. Ты похож скорее на пугало, чем на солдата». Она произнесла эти слова небрежно и, вероятно, не хотела меня задеть, но я принял их близко к сердцу. «Я знаю», — сдержанно подтвердил я. «Кладовщик был со мной не слишком щедр. Он сказал, что у них нет ничего мне по размеру, и все. Сегодня полковник предложил мне сослаться на его приказ, но...» Я осекся, мне не хотелось объяснять Эмзил, что и почему мне помешало. «У меня не было времени туда заглянуть», — смущенно закончил я. Вновь повисло неловкое молчание, котелок закипел, я плеснул горячей воды в чайничек и добавил в него еще щепотку листьев. Эмзил смотрела куда угодно, только не на меня, ее глаза блуждали по комнате. «Я могла бы жить здесь и заботиться о тебе», — неожиданно предложила она. «Я и дети, я имею в виду. Я бы все постирала и сшила бы тебе приличную форму, если бы ты раздобыл ткань. Я могу готовить и заниматься тем маленьким огородом, который ты себе завел». Я недоверчиво смотрел на нее. Наверное, она решила, что я хочу от нее большего. «И еще мы бы заботились о твоей лошади», — торопливо добавила она. «А в ответ я прошу лишь о крыше над головой и пищи, которой ты сможешь с нами поделиться, и все, только это». Я мысленно подставил в ее речь непроизнесенные слова. Эмзил не предлагала делить со мной постель. Мне показалось, что если бы я стал настаивать, она бы добавила и это в свой список, но я не хотел этого. Во всяком случае, не так. Я пожевал губу, размышляя о том, что ей ответить. Как я мог ей сказать, что не уверен, останусь ли и дальше в этом мире? С каждым шагом моей дороги домой лес выглядел все привлекательнее. Ее глаза с тревогой вглядывались в мое лицо, наконец она отвернулась и заговорила чуть грубее. «Я знаю, что происходит, Невар, что о тебе говорят в городе. В некотором смысле я пришла сюда именно поэтому». Она аккуратно сложила рубашку и опустила ее на стол. «Я оставила детей не на постоялом дворе, они...» «Одна из девушек Сарлы Моггам приглядывает за ними. Прямо сейчас она не может работать, ну, потому что не может. Но никто не знает, что я пошла сюда, видишь это?» Она пошарила за вырезом платья. Потеряв дар речи, я осмотрел, как Эмзил выуживает оттуда латунный свисток на цепочке. «Девушки там, они сразу же дали его мне, как только я там оказалась. Они сказали, что это придумала жена одного офицера, и теперь все женщины носят такие свистки. Если тебе угрожает опасность, нужно просто свистнуть. Все женщины пообещали, что, услышав сигнал, они все бросят, прибегут на звук и помогут. Это договор. Я спросила, а какая опасность? И они сказали, что не только шлюху, но и приличную женщину могут избить и изнасиловать, и что одна девушка из заведения Сарлы исчезла, и все считают ее мертвой, и хотя все знают, кто ее убил, никто не готов вступиться за шлюх. Поэтому они решили присоединиться к женщинам со свистками и защищать друг друга. А когда я спросила их, кто же убил девушку, одна из них сказала, что это был огромный жирный сукин сын по имени Невер, который охраняет кладбище». Она замолчала и сделала глубокий вдох. Слова лились из нее без остановки, словно гной из вскрытого нарыва, и я почувствовал себя примерно так же. Мне хотелось плакать. Не очень-то по-мужски, но что поделать? Даже после событий сегодняшнего дня меня потрясло то, что люди говорят обо мне как о насильнике и убийце и обвиняют в гибели Фалы. Почему же они так уверены, что она мертва, и почему считают меня преступником? Я никак не могу очистить себя от подозрений. Если сама Фала не появится где-нибудь живая и здоровая, я не смогу доказать, что она не убита, и я ни в чем не виноват. Примерно так я и ответил Эмзел едва слышным голосом. «Значит, ты ее не убивал», — произнесла она как утверждение, но я услышал вопрос. «Добрый бог, нет, нет. У меня было великое множество причин не делать этого. Зачем мужчине убивать единственную шлюху в городе, которая согласилась его обслужить?» — прямо ответил я. От страха и гнева мое сердце забилось быстрее. Я поднялся и встал в дверях, глядя через кладбище в сторону леса. «Говорят», — она сглотнула и продолжила, — «говорят, что она, может, и не согласилась, и что ты продержал ее в комнате гораздо дольше, чем любой другой мужчина, и что, возможно, ты застал ее одну, она сказала «нет» ни за какие деньги, и тогда ты изнасиловал ее, а потом в гневе убил». Горло сжало так, что я едва вздохнул. «Не знаю, что сталось с Фалой Эмзел», — мягко заговорил я. «Надеюсь, что она как-то выбралась из Геттиса и живет где-то благополучной жизнью. Я не убивал ее. С той ночи я ни разу ее не видел, и я не заставлял ее оставаться со мной в комнате. Как бы невероятно это ни звучало, но она захотела сама». Когда я договорил, мне сделалось ясно, что никто в мире не смог бы этому поверить. «Я и не думала, что ты заставил, Невар. Я помню те ночи, что ты провел в моем доме. Если бы ты был из тех мужчин, что способны взять женщину силой или убить ее, если она откажется, тогда...» — она помолчала, а потом добавила: «Если бы я поверила им, то не пришла бы сюда одна, никому не сказав, куда иду, и оставив детей с незнакомыми людьми, которые вышвырнут их на улицу, если я не вернусь. Я не верю в это». «Спасибо тебе», — серьезно ответил я. «Я и в самом деле чувствовал себя признательным, я обдумал это. Я был благодарен женщине, которая не считала меня убийцей. Когда я был высоким, красивым и успешным, все думали обо мне хорошо. Корсина говорила мне, что я выгляжу храбрым, но стоило мне оказаться запертым в клетке из собственной плоти и потрепанной одежды, как женщины стали видеть во мне насильника и убийцу». Я поднял руки и потер виски. «Итак, Невар, что ты об этом думаешь?» Я посмотрел на Эмзел. «О чем?» «Я понимаю, у тебя было слишком мало времени, чтобы все обдумать, но я должна услышать ответ. Прошлой ночью мне разрешили переночевать бесплатно. Они сказали, что по ночам дети могут спать в одной из свободных комнат, пока я работаю. Но это не изменит того, что они вырастут детьми-шлюхи. Я прекрасно знаю, что тогда станется с моими девочками. Труднее сказать, что будет с Сэмом. Честно говоря, мне не хочется даже думать о будущем мальчика, растущего в борделе. Я должна забрать их оттуда сегодня, иначе уже этой ночью мне придется там работать. И я знаю, что тебе известно, чем мне приходилось заниматься в прошлом, чтобы выжить. Но, Невар, я никогда не считала себя шлюхой. Я мать, которая делала то, что необходимо, чтобы накормить своих детей. Но если я начну работать там ночь за ночью, я стану шлюхой, и отрицать это будет бесполезно». «Так почему же ты покинула свою хижину? Что заставило тебя уйти?» Она прямо встретила мой взгляд. «Помнишь того типа, что жил на холме? Он пытался ворваться в дом. Я взяла ружье и предупредила его. 4-5 раз я кричала, чтобы он отошел от двери, или я выстрелю. А он ответил, что ни разу не видел, чтобы я стреляла, что я, наверное, не умею заряжать ружье или у меня нет пуль. Он так кричал, что я поняла, он не просто вломится в дом и возьмет, что захочет. Он собирался избавиться от нас и получить все. Я спрятала детей у себя за спиной, и когда он, наконец, выломал дверь, выстрелила и убила его. Потом я взяла детей, собрала все, что мы могли унести, и мы ушли». К тому времени, как Эмзел замолчала, ее плечи совсем поникли, словно она ждала, что я ее ударю. «Так что теперь ты знаешь», — едва слышно продолжила она. «Я совершила то, в чем обвиняют тебя, я его убила. Я хочу, чтобы ты знал правду, прежде чем решить, станешь ты мне помогать или нет». Я тяжело опустился на стул. «Ты не можешь остаться здесь, Эмзил. Это небезопасно для тебя и детей. Я даже не уверен, могу ли я сам дальше оставаться здесь». Некоторое время она молчала. «Это потому, что я его убила?» Ее голос дрожал от ярости. «Ты думаешь, что сюда явится кто-то из мертвого города и обвинит меня, и меня вздернут, а ты останешься с моими детьми на руках?» То, как она произнесла последние слова, сказала мне гораздо больше, чем намеревалась Эмзил. Она рассчитывала, что я стану для нее защитой на случай подобной беды, а она привела сюда детей в отчаянной надежде, что я о них позабочусь, если ее найдут и казнят. Я попытался говорить успокаивающе. «Я польщен. Для меня большая честь, что ты решила привести детей сюда, и очень много значит, что ты услышала все эти рассказы обо мне, но не поверила им. Во всем городе и форте найдется не так много людей, готовых быть рядом со мной. Но я был совершенно серьезен, когда предупреждал, что вам здесь будет небезопасно. Страсти кипят. Сегодня, когда мне приказали покинуть город, я опасался погони. И не исключаю, что этой ночью на меня нападут или подожгут этот дом. С такой ненавистью я сегодня столкнулся. Я не могу принять тебя, Эмзил. Я бы хотел, но не могу». «Да, конечно», — с горькой иронией согласилась она и встала, чтобы уйти. Я преградил ей дорогу. В ее глазах вспыхнули искорки гнева, но я не шелохнулся. Вынув из кармана серебряную монету, которую мне дал полковник, я протянул ее Эмзил. «Возьми», — попросил я. «Ты мне ничего не должен», — прошипела она. «Я должен тебе то же, что ты дала мне. Веру в то, что я знаю тебя достаточно хорошо, чтобы утверждать, ты не убила этого человека. Ты лишь сделала то, что должна была, чтобы защитить своих детей. Возьми эту монету для них. Она, по крайней мере, накормит их сегодня. Забери их из борделя Сарлы Моггом, это дурное место, отведи их». На мгновение я замешкался, а потом решительно продолжил. «Отведи их в дом лейтенанта Кестера. Поспрашивай людей, кто-нибудь наверняка знает, где он живет. Лейтенант Спинрик Кестер, скажи ему все то же, что ты сказала мне, что если он даст кров над головой тебе и твоим детям, ты будешь готовить и убирать и все такое. Скажи его супруге, что прежде ты была белошвейкой, и что ты хочешь честно зарабатывать себе на жизнь. Она тебе поможет, она такая». Эмзил посмотрела на монету, которую я вложил ей в ладонь. Потом недоуменно перевела взгляд на меня. «Мне сказать им, что ты меня послал? И мне... Ты хочешь, чтобы я иногда приходила сюда по ночам?» «Нет», — быстро отказался я, чтобы не поддаться искушению. «Нет, ты мне этого не предлагала, а я тебя об этом не просил. И не говори им, что тебя послал я, скажи им...» «Нет, скажи именно ему, что ты хочешь, чтобы твой свисток имел форму выдры. Ты слышала, что свистки такой формы приносят удачу и могут спасти человеку жизнь. Но скажи ему это только тогда, когда рядом никого не будет. Ты меня поняла?» «Это важно». Ее лицо выражало лишь замешательство. «Ты хочешь, чтобы он счел меня полоумной и приютил нас из жалости?» «Нет, Эмзил, это кое-что, о чем мы с ним оба знаем. Кое-что, что даст ему понять, как важно тебе помочь, как некогда помогли ему самому». «Значит, свисток в форме бобра», — осторожно выговорила она. «Нет, выдры, в форме выдры», — она сжала монету в кулаке. «По крайней мере, отдай мне твои штаны», — неожиданно потребовала она. «Что?» — на этот раз удивился я. «Вот эти твои грязные штаны, отдай их мне. Я выстираю и перешью, а потом принесу обратно». Предложение было соблазнительным. «Нет», — отказался я. «Всякий, кто увидит их, сразу поймет, чьи они. Эмзил, до тех пор, пока мне не удастся обелить свое имя, никто не должен знать, что мы знакомы. Спасибо тебе за все, а теперь иди». Она опустила взгляд. «Невар, я...» Неожиданно она шагнула вперед, и я подумал, что она меня обнимет, но она лишь протянула руку и легонько похлопала меня по плечу, словно я был своенравным псом. «Спасибо тебе», — повторила она. Я отошел от двери, и она выбежала из моего дома. Я смотрел ей вслед. Маленькая женщина торопливо шагала по грязной дороге в сторону города. Я поддался внезапному порыву, склонил голову и попросил доброго Бога присмотреть за ней. Я не смог купить в городе продуктов. Несмотря на все происшедшее, мне зверски хотелось есть. Я выпил чаю, пытаясь заглушить им голод. Потом тщательно подготовил дом к обороне. Я запер на задвижку ставни, снял со стены свое сомнительное оружие и приготовил для него 5 зарядов, нахмурился и добавил еще 5. И все же я надеялся, что мне не придется из него стрелять. Быть может, горько подумал я, мне повезет, и когда толпа придет, чтобы вытащить меня из дома, эта древняя развалина взорвется и подарит мне быструю смерть. Эбрукс и Кесси подошли к двери моего дома перед тем, как на ночь отправиться в Геттис. Они взмокли и устали, им хотелось немного поболтать и выпить чего-нибудь холодненького перед возвращением в город. Я впустил их молча, наблюдая, как они пьют воду из моего ведра. Дом был маленьким, и Эбрукс и Кесси переполняли его шумом. Они говорили о том, сколько травы скосили и что им нужно сделать завтра, словно это имело огромное значение. Мне их заботы казались ничтожными и бессмысленными. Тела мертвых солдат, их жен и детей разлагались в земле, из земли росла трава, а эти двое косили ее, чтобы кладбище выглядело опрятно, а потом вырастет новая трава, и они ее скосят, и умрут новые люди, а мы их похороним. Я подумал об украденном теле и о том, как я был возмущен и какие усилия мне пришлось приложить, чтобы его вернуть. А что, если бы я оставил его там, этого солдата, чего имени я так и не запомнил? Если бы корни дерева проникли в его тело, а жуки и муравьи растащили плоть, чем это отличается от закапывания его в землю, над которой потом поставят доску с его именем? Я задумался о том, что называл своей жизнью. Я считал себя солдатом и охранял землю, в которой хоронили мертвецов. И я буду это делать, потому что оказался вторым сыном, рожденным моей матерью, и должен носить форму и служить королю, или, по крайней мере, делать вид. Все это казалось столь бессмысленным, если взглянуть с такой точки зрения. Словно я прервал игру, отошел в сторону, посмотрел на разбросанные фишки и понял, что это лишь кусочки полированного камня на деревянной доске, размеченной квадратами, и смысл которым они были наделены несколько мгновений назад, когда я пытался одержать победу в игре, им придавал я сам. Сами по себе ни фишки, ни доска значения не имели. Я не мог решить, являюсь ли я обычной фишкой, или я, наконец, отошел достаточно далеко от доски, которую кто-то сделал из моей жизни, и обнаружил, что не желаю быть таковой. Я потряс головой, словно хотел вернуть на место собственные мозги, пытаясь найти дорогу к прежнему взгляду на мир, в котором все эти понятия имели смысл, важность и значение. «Что-то не так, Невар?» — неожиданно спросил Эбрукс. Я заметил, что они с Кесси странно смотрят на меня, а я невидяще уставился в окно. Я перевел взгляд на гостей, их лица покрывали пот и грязь, но в глазах светилась искренняя тревога. «Вы знаете, что обо мне говорят в городе?» — спросил я. Эбрукс отвернулся и ничего не ответил. Кесси вздрогнул, этого оказалось вполне достаточно. «Почему вы ничего мне не сказали?» — резко спросил я. «Ну, Невар», — заявил Кесси, — «мы знаем, что это неправда, в тебе такого нет». «Я уж надеюсь. Но я не понимаю, откуда мог взяться этот слух и почему столько людей в него верят». «Ну, дело в том, какой ты», — весомо изрек Кесси. «Живешь тут один, рядом с лесом, да еще такой большой. Никто о тебе ничего не знает. Из-за этого им легче что-то о тебе вообразить. Тебе стоило бы почаще заезжать в город, выпивать с парнями, показать им, что ты вовсе не такой уж и странный». «Хороший совет, но запоздалый», — проворчал я. «Не то чтобы у меня когда-то были деньги на пьянки с парнями, а теперь меня только что не изгнали прочь, а сегодня едва не забили камнями». «Что?» — с ужасом спросил Эбрукс. Они выслушали мою историю, мрачно кивая, когда я описал человека, который пробирался ко мне сквозь толпу. Эбрукс кивнул. «Это должно быть Дейл Харди», — пояснил он. «Он новенький. Дай ему месяц в Геттисе, и он поутихнет, станет такой же, как все». Мы поговорили еще немного, а потом они ушли, пообещав принести мне завтра еды из столовой. Все это не слишком меня утешило. Я ничего не ел весь день, и терпеть голод становилось все труднее. Неожиданно у меня в голове кое-что связалось. Прошлой ночью я воспользовался магией, чтобы согреться. Сегодня мой голод, соответственно, усилился. Магия, по-видимому, требовала больше пищи, чем физические усилия. Я задумался, удастся ли мне потратить достаточно магии, чтобы избавиться от стены жира вокруг моего тела. Скорее, решил я, это пробудит во мне такой аппетит, что я сойду с ума, прежде чем добьюсь успеха. Я вышел из дома в сгущающихся сумерках, чтобы поискать чего-нибудь съедобного. Ружье я прихватил с собой, хотя и уговаривал себя, что мне нет нужды беспокоиться. Если бы толпа хотела выследить меня и вздернуть, они бы уже это сделали, верно? На огороде еще ничего не успело вырасти. Я зашел в стойло к утесу и смущенно забрал из его кормушки меру зерна. Оно было грубым, твердым и не слишком чистым, но я промыл его и положил отмокать в горшке возле огня. Моя бочка с водой почти опустела, я взял ведро и направился к ручью. Как и в самый первый день, меня преследовало ощущение, что кто-то за мной наблюдает. Я услышал шелест перьев над головой, торопливо взглянул вверх и увидел стервятника, опустившегося на ветви дерева на опушке леса. Очертания деревьев и птицы четко выделялись на фоне медленно тускнеющего неба. Неожиданно она каркнула, и по спине у меня пробежали мурашки. Я вскочил на ноги, плеснув себе в сапог холодной воды. «Невар!» — тихий голос доносился из леса. Казалось, он идет со стороны дерева, послужившего насестом стервятнику. Хотя голос был женским, и я узнал интонации Аликеи, первой моей мыслью было, что эта смерть зовет меня по имени. Однако следом за ней пришли жаркие воспоминания об Аликее, все мои чувства резко обострились. Я вглядывался в сумрачный лес, но не различал ничего и никого, пока она не пошевелилась. И тогда я перестал понимать, почему не заметил ее раньше. Она вышла из-за деревьев, но все еще оставалась в лесу. Неожиданно я увидел корзину, которую она несла на сгибе локтя. Она протянула руку и поманила меня. Я медленно шагнул в ее сторону, пытаясь заставить себя мыслить трезво. Хочу ли я вновь войти в ее мир? Она сжала руку в кулак, и мои ноздри наполнил аромат раздавленного плода. «Невар!» — нежно позвала она снова и сделала шаг назад к лесу. Я выронил ведро и поспешил за ней. Она рассмеялась и бросилась бежать. Я последовал за Аликеей в лес. Она останавливалась и снова бежала, уворачивалась, пряталась, а потом появлялась вновь, а я бездумно преследовал ее, как собака, которая выслеживает белку, перескакивающую с дерева на дерево. Она свела всего меня к двум простейшим побуждениям — пище и влечению. Достоинство, ум, рассудочность осыпались с меня, пока я гнался за Аликеей по сумрачному лесу. Под пологом сплетенных ветвей сгущалась ночь. Мои глаза привыкли к сумраку, а нос стал надежным союзником. Аликея не пыталась всерьез от меня отделаться, просто оставалась как раз за пределами досягаемости. Смеясь, стоило мне подобраться поближе, а потом вновь ускользая и прячась в обманчивых вечерних сумерках.